Глава 264. Два героя Вечного Мира. Цэнь-Му попрощался с бабушкой Сы и повел императора Яньфэна на прогулку с плетущимся позади Целинием. Юноша учил мужчину технике создания духа из великих небесных дьявольских рукописей, прежде чем передать ему технику трех эликсиров тела тирана. «Развивайте эти две техники вместе, пока идете. Это как минимум укрепит ваше тело, а также будет полезно для ваших травм». Император Яньфэн был настроен скептически и пытался практиковать техники трех эликсиров тела тирана и создания духа. Его настроение тут же изменилось к лучшему, и он улыбнулся. «А техники-то хороши. Даже можно развивать при ходьбе. Я чувствую, что мои силы восстановились. Пока практикуйтесь только в них. Когда вы достигнете небольших успехов, раны на вашем теле заживут, и ваше тело усилится. Затем я научу вас технике создания призрака для совершенствования вашей души, чтобы она могла стабилизироваться. Затем мы можем использовать медицину, чтобы лечить душу и вытеснить одну проблему с двух сторон одновременно. К тому времени раны на вашей душе полностью восстановятся». Проговорил Цэнь-Му и внезапно задумался. «Теперь, когда я обучил императора приемам великих небесных дьявольских рукописей, должен ли он присоединиться к нашему небесному святому культу? Если да, то какую должность я должен ему предоставить? Мне все еще не хватает небесного короля. Если бы я мог заставить императора присоединиться к нам и стать небесным королем небесного святого культа, вся империя Вечного Мира стала бы нашей территорией». Император Яньфэн усердно тренировался, и его тело становилось сильней. Ему удалось развить жизненную ци, но без божественных сокровищ это был просто предел его развития. Цэнь-Му также развивался в неторопливом темпе. Когда он выполнил технику трех эликсиров тела тирана, 5 лучей света сверкнули с неба. Это были 5 элементов его теле, соединяющиеся со звездами 5 элементов, привлекая звездную силу, чтобы поднять совершенствование. «Он все еще в области 5 элементов?» В ошеломлении подумал император. Он всегда думал, что Цэнь-Му уже был практиком божественных искусств области 6 направлений. В конце концов, его способности уже были на одном уровне с людьми этого уровня. Его совершенствование также не уступало практикам божественных искусств 6 направлений, так что он не думал, что тот все еще будет лишь в области 5 элементов. «Великие небесные дьявольские рукописи небесного дьявольского культа и правда экстраординарная!» — воскликнул император Яньфэн в восхищении, но он не знал, что жизненная ци Цэнь-Му в основном исходила от техники трех эликсиров тела тирана. Точно такую же технику в настоящее время изучал император Яньфэн. Развитие Цэнь-Му действительно достигло пика области 5 элементов и было недалеко от области 6 направлений. Он просто ждал, пока звезды владыки 5 элементов стабилизируются, прежде чем попытаться прорваться. Они шли 4 дня и ночевали под открытым небом. Когда они достигли следующего города, юноша повел императора Яньфэна внутрь, чтобы купить несколько трав. Это был первый раз, когда новоиспеченный монах так много страдал в своей жизни. Обе его ноги были покрыты волдырями и ссадинами. В трактире Цэнь-Му поместил императора в деревянную ванну, чтобы замочить в целебной воде на ночь. Где тут и уснул. Когда мужчина проснулся на следующее утро, то обнаружил, что волдыри на его ногах исчезли, а самочувствие стало намного лучше, отчего он удивленно цокнул языком. Двое продолжили свой путь и подошли к границе префектуры молитвы. Там они видели множество практиков божественных искусств, гоняющихся за жителями, хлещущих и ругающих их. «Эта земля принадлежит нашей секте Горы Молитв!» Те практики божественного искусства, скорее всего, были учениками из секты Горы Молитв, и то, что они изучили, были навыками молнии. Они могли контролировать построение, чтобы повсюду ударяли молнии, поэтому они согнали жителей в одно место. «И император приказал восстановить систему наших предков, так что земля сект будет принадлежать сектам. Отныне нет никакой необходимости обеспечивать империю, нужно только отдавать дань секте Горы Молитв!» — прокричал один из сектантов. Сельский житель не хотел соглашаться и был поражен до смерти ударом молнии, как только начал спорить. Цэнь-Му остановился, слегка нахмурив брови, и император Яньфэн холодно сказал: «Нам нужно идти дальше». Они прошли мимо других префектур и увидели, как секты восставали, показывая всю свою мощь. Они захватывали территории и грабили богатых. Они делили территории, принося в мир еще больше хаос, разрушений и беспорядки, чем раньше. Снежная катастрофа уже нанесла серьезный ущерб. Таким образом, восстание сект, возвращающихся и захватывающих территории, ловящих простолюдинов в качестве своих сельскохозяйственных рабов, добавляло масло в огонь. Власти во всем мире, которые направляли различную помощь, также прекратили это делать. Число людей, которые голодали и замерзали до смерти, увеличивалось до такой степени, что их нельзя было сосчитать. Император Янь Фэн был серьезным человеком и работал еще усерднее, пытаясь восстановить свои божественные сокровища и восстановить свое развитие. Когда они пришли в префектуру порядка, Саньму пошел в поместье городского лорда, и магистрат префектуры порядка пришел, чтобы поприветствовать его. Он посмотрел на императора Янь Фэна, но не узнал его. Его взгляд остановился на Саньму, и он сказал: «Владыка Культа, поговорим внутри». Юноша вошел в поместье, позволив Целиню отдохнуть. Услышав голодный гул в животе императора, он сказал: «Мастер чертога чистой одежды, дайте этому лысому... дайте этому старшему брату тарелку риса». Магистрат префектуры порядка был мастером чертога чистой одежды небесного святого культа, и звали его Дуаньму Цзин. Он махнул рукой, чтобы слуга принес императору поесть, и с улыбкой поинтересовался: «Почему владыка культа привел с собой этого монаха? Какова ситуация в столице?» Не отвечая на вопрос, спросил Циньму. «Хорошего мало», — заговорил Дуаньму. «Большинство даосов и монахов из секты Дао и монастыря Великого Громового Удара отправились в столицу. Мастер Дао и Жилай передали свой указ о передаче наследного принца в качестве императора, который взойдет на трон 6 числа 3 месяца. На данный момент все еще бродят разведчики наследного принца, убивая всех, кто похож на императора». Циньму тихо кивнул. Это было ожидаемо и очевидно. «Кроме того, теперь, когда наследный принц управляет империей, он приобрел большую власть. Большинство влиятельных семей были взяты под крыло буддистами и даосами. Некоторые влиятельные семьи в столице уже перешли на другую сторону. Монахи и даосы отказываются уезжать и остаются в столице. Эти влиятельные семьи не осмеливаются ссориться с ними, поэтому они могут только позволить им остаться. Можно сказать, что нынешняя столица принадлежит людям без профессий, а мошенники смешиваются с честным народом. Если на чистоту, то столица больше не находится под властью императора. Наследный принц также издал указ о восстановлении системы, установленной предками, возвращая им земли, которые когда-то принадлежали сектам. Остальные территории будут принадлежать вечному миру. А еще Дуаньму Цзин колебался, затем добавил: «Посланник прибыл из страны Волчьего убежища, чтобы поговорить о войне на границах и заключить мир с наследным принцем. Он уступил 16 префектур Волчьему убежищу. Также прибыл посланник из империи Варварских Ди, и они обсуждают передачу земель в качестве компенсации. Очень легко растратить семейное состояние. Этот наследный принц слишком глупо труслив, чтобы быть императором», — с улыбкой на лице сказал юноша. Дань Мудзи был немного озадачен. Саньму не показывал никаких признаков гнева. Напротив, он вел себя так, как будто ничего плохого не произошло. Однако он не знал, что парень никогда не относился к себе как к гражданину Империи Вечного Мира. С самого начала и до сих пор он всегда был человеком, отринутым богами Великих Руин, поэтому у него не было необходимости сердиться. «Хм, 6 число 3 месяца и правда благоприятная дата, подходящая для убийства», — подумав, юноша спросил. «Есть какие-нибудь новости об имперском наставнике?» «Мы нашли его!» Саньму обрадовался и принес несколько листов бумаги. «Мастер чертога, приготовьте травы, написанные на этих листках бумаги, и храните их в префектурном городе почтенном». Дань Мудзин услышал команду. «Давайте покинем город», — сказал Саньму, обращаясь к Целиню императору. «Я еще не доел», — ответил в панике император. «Я приведу вас к имперскому наставнику и принесу немного еды по дороге», — улыбался Саньму. Император Янь Фэн незамедлительно положил приготовленную на пару булочку, и выражение его лица стало радостным. Молча последовав за юношей, через мгновение он сказал: «Я хотел бы спросить его, где именно он был все эти дни». Саньму посадил его на спину Целине, затем вскочил на голову зверя. Дракономорды наступил на огненные облака и рванул в небо. Холодный ветер приветствовал императора в лицо, заставляя непрерывно чихать. Пылающее пламя внезапно зажглось вокруг тела юноши, и император почувствовал себя намного лучше. Целинь бежал в течение 2 дней, прежде чем Циньму подал сигнал зверю спуститься. Они были в обжигающих горячих горах, в долине сияли разноцветные огни, но пар испарялся, когда они поднимались вверх. «Божий луч!» Император Янь Фэн с мрачным выражением лица понюхал воздух и проговорил: «Запах крови! В долине течет кровь бога!» Саньму привел его в деревню, и там в самом деле оказалось озеро крови. Рядом был небольшой деревянный домик, за которым протекала небольшая речка. Вода в реке была слегка теплой от божьей крови, и рядом с рекой стояла женщина в белоснежном соболином меху. Ее живот слегка выпирал. Рядом с ее ногами находился мужчина средних лет, который держал деревянную дубинку и хлопал одеждой о каменную доску. Около него стояла бамбуковая корзина с постиранной одеждой. Юноша спрыгнул со спины Целине, и император Яньфэн последовал за ним. Тем не менее, его ноги не были устойчивыми, и он растянулся на земле. Пара услышала звук и обернулась посмотреть. Цанимо улыбался, когда шел вперед. «Почему ты не помог мне подняться?» — спросил император, вставая на ноги. Мужчина средних лет положил деревянную дубинку на землю и вытер влажные руки рубашку. Он встал рядом с женщиной и улыбнулся Цанимо и императору, который шел сзади с бледным лицом. «Имперский наставник!» Шаги императора Яньфэна становились все быстрее и быстрее, но как только он собирался сорвать всю злость на имперском наставнике, как внезапно заметил пятна крови на его груди. Император был сильно потрясен и пролил слезы. «Мой имперский наставник! Как ты оказался в таком состоянии?» Имперский наставник приветствовал императора и заметил, что тот потерял всю свою силу, печаль охватила его сердце. «Ваше Величество, я серьезно ранен!» «Вы также ранены. Не сдавайтесь. Боритесь за свою жизнь!» Незамедлительно сказала женщина. Юноша был ошеломлен. Двое сильнейших практиков Империи Вечного Мира были серьезно ранены. «Владыка Небесного Святого Культа отдает дань уважения жене имперского наставника!» Поприветствовал женщину Цанимо. Жена имперского наставника увидела лысую голову императора и растерялась. Она сразу же сказала: «Не стойте просто так, проходите в дом. Вам не помешает отдых после долгой дороги». «Спасибо за такое гостеприимство», — ответил паренек и направился в дом, и император последовал за ним. «После того, как я покинул маленькую нефритовую столицу, то хотел исследовать происхождение стихийного бедствия и встретил бога, который держал в руке бутылку в виде тыквы», — равнодушно говорил имперский наставник в маленьком деревянном доме. «Стихийное бедствие было высвобождено из его тыквенной бутылки. Он получил травму в нашем бою, но мои травмы более серьезные. С моей беременной женой мы решили остановиться здесь на некоторое время». Он сказал это так просто, но все понимали, насколько жестокой была эта битва. Император Яньфэн проверил повреждения на теле и посмотрел на Цанимо, как будто хотел что-то спросить. Юноша осмотрел мужчину и покачал головой. «Раны, оставленные богом, содержат волю бога внутри, поэтому я не могу вылечить такую травму. Если вы хотите вылечить это, мне придется вернуться в деревню и попросить дедушку-целителя о помощи». «Я знал, что ты не сможешь вылечить меня, поэтому я не стал искать тебя. Мои травмы сейчас слишком серьезны, поэтому я не могу вернуться в столицу, иначе я бы наверняка умер. Никто не должен знать, что я ранен, но я не ожидал, что ваше величество...» — говорил имперский наставник. Двое мужчин средних лет посмотрели друг другу в глаза и вдруг рассмеялись в один голос. Имперский наставник смеялся, пока не начал тяжело кашлять. «Озеро крови снаружи?» — выглядывая из окна, спросил император. «Оставлено этим богом. Он был очень силен и получил поверхностные раны», — ответил мужчина. Раны на груди имперского наставника Вечного Мира открылись снова, и Цанимо применил к нему слюну дракона. Но как только рана зажила, она снова была разорвана остатком божественного искусства, которое бог спрятал в ране. Этот вид травмы не может быть вылечен лекарственными камнями. Даже если бы это были духовные пилюли, которые могли позволить человеку вернуться к жизни, они также оказались бы бесполезны против божественного искусства бога. Цанимо задумался на мгновение и достал пилюлю меча, которую Немой подарил ему. Он мягко активировал ее, и появились огни меча. Юноша толкнул их вперед, нанося удар вокруг раны мужчины. Жена имперского наставника издала низкий вздох, в то время как мужчина и император не двигались вообще. Паренёк вытянул указательный палец, и плотная жизненная ци закружилась, как облако на кончике его пальца. Когда он осторожно постучал по пилюле меча, послышался тихий свист, одновременно с которым из пилюли выстрелил свет меча, пронзая дом и озеро крови. Бум! Озеро крови сильно задрожало и разразилось сотрясающим мир взрывом. После трех стрел свет меча от пилюли меча был разрушен толчками и стал меньше. «Чудесные руки божественного врача поистине гениальны! Ты использовал силу крови бога, чтобы противостоять остатку божественного искусства бога!» В восхищении воскликнул мужчина. Цанимо снова применил слюну дракона, и рана больше не кровоточила. Он сказал: «Я не могу совладать с другими божественными искусствами в вашем теле, Ваше Величество, имперский наставник, теперь есть два пути. Первый — я приведу вас в великие руины, чтобы вылечить ваши раны, а второй — отправиться в столицу. Выбор за вами». Имперский наставник посмотрел на императора Яньфэна, и они, казалось, зная мысли друг друга, закричали в один голос: «Столица!» Саньмо выточил свой нож для убоя свиней и прижал голову имперского наставника к столу, в то время как жена последнего вскрикнула от удивления. «Владыка культа Цинь, что вы делаете?» «Мадам, посмотрите на меня и все поймете. Трогая свою лысую голову, говорил император. И руки юноши были проворны, и он в мгновение ока побрел наголо имперского наставника, затем взял несколько палочек ладана, чтобы выжечь несколько струпьев на голове. Одним мановением руки он достал желтую буддистскую мантию из мешка Таоты и с улыбкой сказал: «Я сделал дополнительный набор для имперского наставника. Пожалуйста, подождите минутку. Позвольте мне нарисовать зеленую родинку на другой половине лица имперского наставника». Закончив с наставником, он повернулся к его жене, на что мужчина тут же сказал: «Владыка культа, моя жена беременна. В такую морозную погоду, если у нее не будет волос, в таком случае она будет даосской монахиней». Перебив его, Цаньму достал даосский халат и передал его женщине. Потом он вдруг моргнул и улыбнулся им всем. «Хотите присоединиться к моему культу? В моем небесном святом культе никто никогда не голодает. Если у вас нет навыков, мы можем научить вас ремеслам, чтобы зарабатывать на жизнь. Я уверяю вас, ребята, с нами вы не умрете от голода».